Часть вторая. Саймон Странник. Глава 15. Встреча на постоялом дворе. Первым делом, когда Саймон пытался проснуться, он услышал жужжание, тупое гудение около уха. Он приоткрыл один глаз и обнаружил, что смотрит на чудовище. Темную, расплывчатую массу извивавшихся ног и блестящих глаз. Отчаянно размахивая руками, он с испуганным криком сел, и шмель, который вполне невинно исследовал его нос, отлетел в сторону, шурша прозрачными крыльями в поисках более безопасного насеста. Саймон поднял руку, чтобы защитить глаза от света, ослепленный сиянием нового дня, поражаясь трепещущей ясности мира вокруг. Весеннее солнце, словно на императорской процессии, разбросало золото на покрытые травой холмы. Всюду, куда он смотрел, пологие склоны заросли одуванчиками и ноготками на высоких стеблях. Между ними жужжали пчелы, перепархивая с одного цветка на другой, точно маленькие доктора, обнаружившие, к полному своему удивлению, что все их пациенты поправились одновременно. Саймон улегся на траву, сложив руки за головой. Он спал довольно долго, и яркое солнце находилось уже почти над ним. В его лучах волоски на руках Саймона стали похожи на расплавленную медь. Кончики потрепанных башмаков казались такими далекими, что вполне могли быть горными пиками. Внезапно его сонный разум пронзили воспоминания. Как он сюда попал? Что? Темное присутствие за плечом заставило Саймона быстро встать на колени. Он повернулся и увидел не более чем в полулиге нависавшую громаду Систерборга, заросшего деревьями. Все детали были ошеломляюще четкими, резкий рисунок ровных граней, и если бы не тревожные воспоминания, он чувствовал бы себя уютно и спокойно. Безмятежный холм, тянувшийся вверх в окружении деревьев и окаймленный тенями ярко-зеленых листьев. Вдоль его вершины стояли камни гнева, расплывчатые серые точки на фоне голубого неба. Яркий весенний день был испорчен туманом сна. Что произошло прошлой ночью? Саймон бежал из замка. Да, конечно, последние моменты, когда он провел с Моргенесом, остались навсегда выжженными в его сердце. Но потом... Какие кошмарные воспоминания! Бесконечные туннели, Элиас... Огонь и беловолосые демоны. Сны, идиот, плохие сны. Ужас, усталость и новый ужас. Я бежал ночью через кладбище, потом упал, заснул, и мне снились жуткие сны. Но туннели и черный гроб? Сердце у него все еще ныло, но возникло странное чувство онемения, будто к его ранам приложили лед. Все случившееся стало далеким, ускользавшим и лишенным смысла. Темная тень страха и боли, которая улетит и рассеется точно дым, если он позволит. По меньшей мере, Саймон на это надеялся. Он отбросил прочь воспоминания, похоронив так глубоко, как только мог, и закрыл их в своем разуме точно крышку коробки. Мне и без того хватает причин для тревоги. Яркое солнце дня Бельтейна немного прогнало судороги в мышцах, но тело у него все еще болело, и он отчаянно хотел есть. Саймон с трудом поднялся на ноги, стряхнул траву с порванной и испачканной одежды и бросил взгляд на Систерборг. Тлеют ли еще между камнями остатки огромного костра, или страшные события предыдущего дня подтолкнули его к безумию. Гора стояла равнодушная и спокойная. Саймон не хотел знать, какие тайны скрыты под завесой деревьев или прячутся внутри круга камней. У него и так оставалось множество пустот, которые требовалось заполнить. Повернувшись спиной к Систерборгу, он посмотрел мимо холмов на громаду леса. Глядя на огромные пространства открытой земли, он ощутил глубокую печаль и жалость к себе. Как же он одинок! У него отняли все, оставив без дома и друзей. В гневе Саймон хлопнул в ладоши и почувствовал острую боль. Потом. Он поплачет потом. Сейчас он должен быть мужчиной. Но как же это несправедливо. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и снова посмотрел на далекий лес. Он знал, что где-то рядом с тонкой линией тени проходит старая лесная дорога, которая тянется на мили вдоль южного периметра Альтхорта, иногда на расстоянии, порой приближаясь вплотную к старым деревьям, будто ребенок, решивший подразнить взрослых. В других местах она ныряла под полог леса и велась между деревьями и по освещенным солнцем полянам. А в лесной тени пряталось несколько небольших поселений и придорожных постоялых дворов. «Быть может, я смогу найти там какую-то работу и даже получу еду. Я голоден, как медведь, только что проснувшийся медведь, если уж на то пошло. Я ужасно хочу есть. Я не ел с тех пор. С тех пор...» Саймон сильно прикусил губу. Ему оставалось лишь идти вперед. Прикосновение солнца казалось Саймону настоящим благословением. По мере того, как оно согревало измученное тело, ему удалось пробиться сквозь его спутанные мысли. В каком-то смысле Саймон чувствовал себя новорожденным, как жеребенок, которого показал ему Шем прошлой весной. Дрожащие ноги и любопытство. Однако новая странность мира совсем не была невинной. Нечто необъяснимое и тайное пряталось за ярким, раскинувшимся перед ним гобеленом. Слишком кричащие цвета, слишком сладкие запахи и звуки. Вскоре неприятные ощущения за поясом штанов напомнили ему о манускрипте Моргенеса. Но после того, как он несколько сотен шагов пытался нести стопку пергаментов в потных руках, Саймон сдался и засунул их обратно. Старик попросил их спасти, и он выполнит его просьбу. Он засунул под пергаменты рубашку, чтобы они меньше натирали кожу. Когда Саймон устал искать удобные места, чтобы переходить небольшие ручьи, которые текли по лугам, он снял башмаки. Запах травы и влажный воздух поздней весны, пусть и не самые лучшие признаки, помогли ему перестать думать о черных местах, средоточиях боли. А еще ему нравилось ощущение сырой земли под босыми ногами. Довольно скоро он вышел на старую лесную дорогу, широкую и грязную, с колеями, оставшимися от телег и наполненными водой. Но не пошел по ней, а свернул на запад и зашагал по тропинке, идущей по траве вдоль высокой обочины. Внизу беззащитные белые асфадели и голубые левкои росли между следами колес, словно путники, застывшие от удивления в тот момент, когда они переходили с одной стороны дороги на другую. В лужах отражалось голубое полуденное небо, и казалось, будто земля усеяна блестящим стеклом. В фарлонге от дороги бесконечным строем стояли деревья Альтхорта, словно армия солдат, заснувших прямо на ногах. Между некоторыми стволами клубилась такая глубокая мгла, что Саймону казалось, будто там находятся порталы, ведущие в земные недра. В других местах он видел хижины лесорубов, и их прямые углы заметно выделялись на фоне изящных линий леса. Саймон шел и смотрел на бесконечное лесное крыльцо, пока не налетел на ягодный кустарник, больно оцарапав обе ноги. Как только он понял, что послужило преградой, он остановился и выругался. По большей части ягоды оказались зелеными, но нашлось и немало созревших, и очень скоро его щеки и подбородок были испачканы ягодным соком. И он еще несколько минут с удовольствием их жевал. Впрочем, ягоды еще не обрели сладости, но оказались первым обнаруженным им за долгое время позитивным моментом в устройстве мира. Закончив трапезу, Саймон вытер руки об испорченную рубашку. Когда дорога за компанию с Саймоном стала подниматься вверх, наконец появились следы обитания человека. Тут и там, на юге, из высокой травы торчали грубые скелеты сломанных деревянных оград, а вдалеке, за пострадавшими от погоды заборами, в медленном ритме двигались люди, занимавшиеся посадкой весенних семян. Неподалеку от них другие шли вдоль борозды и вырывали сорняки, чтобы спасти хоть что-то на случай плохого урожая. Ну, а молодые парни забрались на крыши, переворачивали солому, взбивали ее длинными палками и снимали мох, выросший за время дождей Авриля. Саймон почувствовал почти непреодолимое желание пойти прямо через поля к фермам, где царили покой и порядок. Кто-то обязательно даст ему работу, возьмет к себе, накормит. «Какой же я все-таки глупец», — подумал он. «Почему бы мне просто не вернуться во внутренний двор замка и, встав посередине, громким криком не сообщить о себе?» Деревенские жители всегда с подозрением относятся к чужакам. В особенности сейчас, когда постоянно ходят слухи о разбойниках и разной нечисти, приходившей с севера. Саймон не сомневался, что его наверняка ищут эркингарды. А на такой изолированной ферме обязательно вспомнят рыжего парня, который недавно проходил мимо. К тому же он и сам не спешил вступать в разговоры с незнакомцами, учитывая, как близко находился Хейхолд. Быть может, лучше остановиться на одном из постоялых дворов, что расположились вдоль границы таинственного леса, если кто-то согласится взять его к себе. «Я ведь кое-что знаю о работе на кухне, не так ли? И кто-нибудь захочет меня нанять. Разве не так?» Поднявшись на вершину холма, Саймон оказался на пересечении дороги и полосы скошенной травы. А рядом заметил след колес фургона, выходивший из леса на юг и затерявшийся среди полей. Возможно, дорога дровосека, по которой он вывозит древесину на фермы к западу от Эрчестера. Что-то нескладное стояло на перекрестке двух дорог. На Саймона вдруг накатил страх. И лишь через несколько мгновений он понял, что предмет слишком высок, чтобы быть человеком, который его поджидал. Он догадался, что это пугало, придорожное святилище Элизии, Божьей Матери. Перекрестки всегда считались странными местами, и простой народ часто устанавливал на них святые реликвии, чтобы отогнать призраков. Когда он шел к перекрестку, Саймон решил, что это действительно пугало, которое болталось на дереве или шесте, и его тихонько раскачивал ветер. Но, подойдя ближе, он понял, что ошибся, и уже не сомневался, что перед ним грубо сколоченная виселица, на которой висит человек. Он подошел к перекрестку. Ветер стих, и тонкая дорожная пыль окружила его коричневым облаком. Саймон остановился, беспомощно глядя по сторонам. Пыль осела, потом снова пришла в движение и закружилась над землей. Ноги мертвеца, голые и почерневшие, болтались на высоте плеча Саймона. Голова свешивалась на бок, как у щенка, которого подняли за загривок. Птицы сильно поработали над его глазами и лицом. На груди висела разбитая дощечка со словами «Е» на королевские земли. На дороге под виселицей валялся отбитый кусок. На нем было написано «Незаконное вторжение». Саймон отступил назад. Невинный ветер шевелил обвисшее тело, и лицо поворачивалось так, что пустые глазницы смотрели в поля. Саймон поспешно зашагал по дороге дровосеков, сотворив знак четырехконечного дерева у себя на груди, когда проходил через тень повешенного. При обычных обстоятельствах такое зрелище вызвало бы страх и заворожило его, как и всякая смерть. Но сейчас Саймон ощущал лишь болезненный ужас. Он сам украл или помог украсть нечто куда более ценное, о чем даже не мог мечтать несчастный воришка, брата короля из королевской темницы. Как долго он сможет скрываться, пока его не поймают, как этого несчастного, тело которого уже успело сгнить? И каким будет его наказание? Он оглянулся лишь однажды. Изуродованное лицо снова повернулось, словно смотрело ему вслед. Саймон бежал до тех пор, пока поворот дороги не скрыл из вида перекресток. Солнце уже клонилось к западу, когда он подошел к крошечной деревушке под названием Флетт. Точнее, не деревушке, а постоялому двору с несколькими домами у дороги в одном броске камня от леса. Саймон нигде не видел людей. Лишь худая женщина стояла в дверном проеме одного из примитивных домиков, да пара серьезных детишек с широко раскрытыми глазами выглядывали из-за ее ног. Еще он заметил нескольких лошадей, главным образом обычных крестьянских кляч, привязанных к бревну у входа в гостиницу «Дракон и рыбак». Когда Саймон проходил мимо открытой двери, настороженно поглядывая по сторонам, из пахнувшей пивом темноты до него донеслись громкие мужские голоса, испугавшие его. Он решил подождать и попытать удачу позже, когда будет больше посетителей, сошедших со старой лесной дороги, чтобы здесь переночевать. И тогда его потрепанная одежда вызовет меньше подозрений. Он прошел по дороге немного дальше. В животе у него урчало, и Саймон пожалел, что не сохранил хотя бы немного ягод. Впереди оставалось всего несколько домов, в том числе церквушка пяти стенок. Потом дорога сворачивала в сторону под полог леса, и Флетт на этом заканчивался. На краю селения он обнаружил небольшую речушку с журчанием, бежавшую по черной, усеянной листвой земле. Он опустился на колени и напился. Потом, не обращая внимания на кусты ежевики и мокрую землю, снял башмаки, чтобы использовать их вместо подушки, и улегся у подножия большого дуба, где его не могли увидеть со стороны дороги и последнего дома. Он быстро заснул среди деревьев, благодарный гость под их прохладной сенью. Саймону приснился сон. Он нашел яблоко на земле у подножия высокого белого дерева. Оно было блестящим, круглым и красным, и он не сразу осмелился откусить кусок. Но голод оказался сильнее, и вскоре он поднес яблоко ко рту и впился в него зубами. Вкус оказался замечательным. Но когда Саймон посмотрел на то место, где остался след от его зубов, он увидел тонкое, скользкое тело червя, свернувшегося под яркой кожурой. Однако он не смог заставить себя выбросить яблоко, такое красивое, а он очень хотел есть. Тогда Саймон повернул его другой стороной, но стоило ему коснуться яблока, как он снова увидел изогнутое тело червя. Он снова и снова надкусывал яблоко в разных местах, и всякий раз находил под кожурой мерзкую тварь. Казалось, червь не имел ни головы, ни хвоста, а состоял из бесконечных колец, обвившихся вокруг сердцевины, захватив большую часть прохладной белой плоти яблока. Саймон проснулся под деревьями с головной болью и кислым привкусом во рту. Он подошел к речушке, чтобы напиться, чувствуя слабость и упадок духа. Неужели кто-то был таким одиноким? Косые лучи солнца не касались поверхности речушки. Когда Саймон опустился на колени и посмотрел в журчавшую темную воду, он почувствовал, что уже бывал в подобном месте. И пока он размышлял, тихий шепот ветра в кронах деревьев заглушили откуда-то возникшие голоса. На мгновение ему показалось, что он все еще спит, но, оглянувшись, увидел толпу людей, не менее двух десятков, направлявшихся по старой лесной дороге в сторону Флетта. Оставаясь в тени деревьев, он вытер рот рукавом рубашки и подошел ближе, чтобы их рассмотреть. И увидел крестьян, одетых в грубую домотканную одежду, но с праздничными деталями. Распущенные волосы женщин украшали синие, золотые и зеленые ленты. Ветер раздувал подолы юбок над голыми лодыжками. Несколько женщин бежали впереди и разбрасывали лепестки цветов, лежавших у них в фартуках. Мужчины, молодые и легконогие, и едва переставлявшие ноги старики, несли на плечах срубленное дерево. Его ветки были, как и женщины, увиты лентами, и мужчины высоко подняли его над головами, весело потряхивая, когда вышли на дорогу. Саймон слабо улыбнулся. «Дерево Майя, конечно! Сегодня же день Бельтейна, и они несут дерево Майя!» Он часто видел, как такое же устанавливали на площади сражения в Эрчестере. На губах у него появилась широкая улыбка и закружилась голова. Но он присел пониже в густом кустарнике. Женщины запели. Их приятные голоса слились в не слишком стройный хор, и все принялись танцевать и кружиться. «Приходи в Беридон, к Вересковому холму, надень праздничную корону венок, станцуй у моего огня!» Им отвечали мужчины хриплыми, но веселыми голосами. «Я станцую у твоего огня, красотка, а потом в лесной тени мы ляжем на постели с цветов, и придет конец нашим печалям!» А потом они вместе запели припев. «Так встань под этим ирмансолом, спой хей-оп! Хей-яроу, встань под мая шестом! Спой хей-оп, Бог растет!» Женщины начали новую песню о прекрасных розах, листьях лилий и короле цветов, когда веселая толпа поравнялась с тем местом, где прятался Саймон. На миг его увлекло общее веселье, и он начал продираться сквозь кустарник им навстречу. Когда Саймону осталось пройти не более 10 шагов до залитой солнцем дороги, один из ближайших к нему мужчин споткнулся, запутавшись в развивавшейся ленте. Его сосед помог ему высвободиться, и когда мужчина убрал в сторону золотую ленту, его усатое лицо расплылось в широкой улыбке. Зубы вспыхнули на солнце, и Саймон замер на месте, все еще оставаясь невидимым за деревьями. «Что я делаю?» — выругал он себя. «Стоило тебе услышать веселые голоса, и ты сразу готов себя выдать. Эти люди веселятся, но пес будет рядом с хозяином, и горе чужаку, который появится среди них незваным». Мужчина, за которым он наблюдал, что-то крикнул своему спутнику. Но Саймон не сумел расслышать его слов из-за шума толпы. Потом повернулся, поднял ленту и крикнул что-то еще кому-то другому. Украшенные дерево и толпа крестьян прошли мимо. А когда последние люди скрылись из вида, Саймон выскользнул на дорогу и последовал за ними. Худой парнишка В оборванной одежде он вполне мог сойти за дух дерева, с тоской преследующий утерянный дом. Праздничная толпа поднялась на небольшой холм за церковью. На огромных полях быстро исчезали последние лучи солнца, и тень от дерева на крыше церкви легла на вершину холма, словно длинный нож с изогнутым лезвием. Саймон не знал, что собираются делать эти люди, а потому сильно от них отстал, пока они поднимали дерево по пологому склону, спотыкаясь и цепляясь за весеннюю поросль вереска. Наконец, вспотевшие мужчины, которые обменивались громкими шутками, вертикально опустили ствол в заранее вырытую яму. Потом, пока одни придерживали не слишком устойчивое дерево, другие принялись укреплять его основание камнями. Наконец они отошли в сторону. Дерево майя слегка покачалось, потом наклонилось в сторону, и все от испуга стали смеяться. Но оно осталось стоять почти вертикально. До Саймона донеслись восторженные крики, и он сам не удержался от негромкого радостного восклицания. Но ему пришлось отступить за деревья. В горле у него перехватило, и начался тяжелый приступ кашля. Перед глазами потемнело. За весь день он не произнес ни единого слова. На глаза у него навернулись слезы, когда он снова осторожно высунулся из-за дерева. У подножия холма развели костер. Его вершину освещало заходившее солнце, а снизу озаряли языки пламени. И дерево майя казалось факелом, подожженным с двух сторон. Соблазнительные ароматы еды влекли Саймона к сплетничавшим старикам, которые разложили на земле у стены маленькой церкви куски ткани и приготовили ужин. Он испытал удивление и разочарование, когда увидел, какими скудными оказались их припасы. Скромное угощение для праздничного дня. Здесь ему опять не повезло. У него было совсем немного шансов незаметно чем-то поживиться. Молодые мужчины и женщины принялись танцевать вокруг дерева майя, стараясь выстроиться в круг. Однако его не удалось завершить. Кто-то спотыкался и падал. Танцующие тщетно пытались дотянуться рукой до соседей. Зрители веселились и кричали, видя, что танцоры никак не могут замкнуть круг. Один за другим молодые шатались, останавливались и падали, а некоторые с беспомощным смехом скатывались вниз по склону. Саймону ужасно хотелось к ним присоединиться. Вскоре группы людей расположились на траве вдоль стены. Верхняя точка дерева, рубиновый наконечник, поймал последние лучи заходящего солнца. Один из мужчин у подножия холма достал флейту, вырезанную из большой берцовой кости, и начал играть. Постепенно вокруг воцарилась тишина, которую время от времени прерывали редкий шепот, короткий визг и сдавленный смех. Наконец на землю спустилась синяя ночь, а горестный голос флейты устремился ввысь, точно душа печальной птицы. Молодая женщина с темными волосами и тонкими чертами лица поднялась на ноги, опираясь рукой на плечо юноши. Слегка раскачиваясь, словно худенькая березка на ветру, она запела. И Саймон почувствовал, как его душа открывается навстречу песне, вечеру, терпеливому запаху травы и других растений. «О, верный друг, о, дерево Линден!» — пела она, — «что укрыло меня от изменника, снова стань мне другом. Тот, кто был избранником моего сердца, кто обещал мне все в обмен на все, оставил меня, отвергнув мое сердце, и превратил любовь в ложь. Куда он ушел, о дерево Линден? В объятия какого сладкого друга? И как мне вернуть его назад? Отыщи его для меня. Не проси, прелестная госпожа, я не дам тебе ответа, ведь мне по силам лишь правда и я сберегу твои чувства. Не отказывай мне, о дерево Линден, скажи, кто обнимает его сегодня, что за женщина отняла мои права, кто мешает ему откликнуться на мой зов. О, прелестная госпожа, я скажу тебе правду, он больше к тебе не придет. Сегодня вечером он шел по берегу реки. Там он споткнулся и упал. Теперь он обнимает женщину реки, а она, в свою очередь, крепко держит его. Но она вернет его обратно, мокрого и холодного. И так он и вернется, мокрый и холодный. Когда темноволосая девушка села, огонь в костре затрещал и принялся плеваться искрами, словно хотел посмеяться над нежной песней. Саймон поспешил подальше от огня, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Голос женщины пробудил в нем отчаянную тоску по дому и поварятам, которые постоянно обмениваются шутками, небрежной доброте горничных, его постели, рву, длинным солнечным покоем Моргенеса, и даже с досадой обнаружил Саймон суровому присутствию Рэйчел Драконихи. Шепот и смех в весенней темноте наполняли ночь, точно шорох мягких крыльев. Около двух десятков людей собрались на улице перед церковью. Большинство из них, группами по два или три человека, как показалось Саймону, направлялись в сгущавшихся сумерках в сторону дракона и рыбака. Внутри горел огонь, который высвечивал собравшихся у крыльца людей. Когда Саймон приблизился к ним, продолжая вытирать глаза, запах мяса и коричневого эля накатил на него точно океанская волна. Он шел медленно, отставая на несколько шагов от последней группы, размышляя о том, следует ли сразу спросить о работе или немного подождать в тепле и уюте, когда у хозяина появится минутка, чтобы с ним поговорить и убедиться, что ему можно верить. Ему вдруг стало страшно от мысли, что придется просить незнакомца о приюте. Но особого выбора у него не было. Не мог же он спать в лесу, как дикий зверь. Когда Саймон пробирался мимо компании подвыпивших крестьян, споривших о достоинствах стрижки овец в конце сезона, он едва не споткнулся о темную фигуру, жавшуюся к стене под болтавшейся на ветру вывеской постоялого двора. Круглое розовое лицо с маленькими темными глазами повернулось, чтобы на него посмотреть. Саймон пробормотал извинения и уже собрался идти дальше, но тут вспомнил. «Я вас знаю!» — сказал он, обращаясь к скрючившемуся у стены мужчине. И темные глаза испуганно расширились. «Вы — монах странствующего ордена, которого я встречал на главной улице, брат Кадрах!» Кадрах, который в первый момент выглядел так, словно собрался бежать прямо на четвереньках, прищурился и более внимательно посмотрел на Саймона. «Неужели вы меня не помните?» — возбужденно спросил юноша. Знакомое лицо заставило его захмелеть, как от вина. «Меня зовут Саймон!» Пара крестьян повернулись и затуманенными взорами равнодушно посмотрели в их сторону. И ему вдруг стало страшно. Он вспомнил, что сбежал из замка. «Меня зовут Саймон!» — повторил он, понизив голос. На пухлом лице монаха появилось узнавание. «И что-то еще!» «Саймон! Да, конечно, мальчик! Что в таком случае привело тебя сюда из великого Эрчестра? В унылый маленький флет!» Кадрах оперся о длинный посох, стоявший у стены, и с трудом поднялся на ноги. «Ну?» — Саймон смутился. «Да что ты творишь, идиот? Зачем заводишь разговоры с человеком, которого едва знаешь? Думай, глупец!» Моргенес пытался объяснить тебе, что это не игра. Меня отправили с поручением из замка. И ты решил взять те немногие деньги, что у тебя остались, чтобы зайти в знаменитый дракон и рыбак? Кадрах состроил гримасу. И перекусить там? Прежде чем Саймон успел его поправить или придумать разумный ответ, монах продолжал. В таком случае тебе следует разделить ужин со мной и позволить мне расплатиться за нас обоих. Нет, нет, парень, я настаиваю. Это будет честно, ведь ты уже показал свою доброту незнакомому человеку. Саймон не успел произнести ни слова, а Кадрах уже схватил его за руку и потянул за собой внутрь постоялого двора. Некоторые посетители повернулись к двери, когда они вошли. Но ни у кого их появление не вызвало интереса. Длинная комната с низким потолком была заставлена столами и стульями, стоявшими вдоль стен, грязными и старыми. И у Саймона сложилось впечатление, что они не падают на пол только благодаря пролитой подливке и жиру, которые их склеивали и не давали развалиться. В конце, ближайшем к двери, в большом каменном камине весело пылал огонь. Покрытый сажей и потом крестьянский паренек поворачивал кусок говядины на вертеле, и Саймон заметил, как он поморщился, когда от капнувшего жира ярко вспыхнул огонь. Саймону вдруг показалось, что он попал в рай. Кадрах потащил его к месту у дальней стены. Стол так сильно потрескался, что Саймону стало больно, когда он поставил на него поцарапанные локти. Монах сел напротив, оперся спиной о стену и вытянул ноги вдоль скамьи. Саймон ожидал увидеть сандалии, но монах носил потрепанные сапоги, сильно пострадавшие от погоды и времени. «Хозяин! Где ты, достойный трактирщик?» — позвал Кадрах. Пара угрюмых местных жителей с синими челюстями, Саймон мог бы поклясться, что они близнецы, посмотрели на них от соседнего стола, и на их лицах появилось недовольное выражение. Вскоре к ним подошел бородатый хозяин, грудь которого походила на бочку, а нос и верхнюю губу пересекал глубокий шрам. «А вот и ты!» — сказал Кадрах. «Благословляю тебя, сын мой! Принеси каждому из нас кружку твоего лучшего эля. Ну, а потом будь так добр, отрежь по куску мяса. Ну, и пару ломтей хлеба для соуса. Благодарю тебя, дружище!» Владелец нахмурился, выслушав слова Кадраха, но коротко кивнул головой и отошел. «Шельмец из Эрнестира!» Эль принесли довольно быстро. А потом мясо и еще эль. Сначала Саймон ел, как голодный пес. Но, утолив первый голод, принялся смотреть по сторонам, чтобы убедиться, что никто не обращает на них внимания. Работал челюстями без прежнего ожесточения и даже прислушался к словам брата Кадраха. Эрнестириец был превосходным рассказчиком, несмотря на заметный акцент, из-за которого его не всегда удавалось понять. Саймона изрядно позабавил рассказ о Министреле и Тинеге и его длинной-длинной ночи. Пусть юношу и слегка шокировало, что подобную историю рассказывает человек в рясе. Он весело смеялся, когда Кадрах поведал ему о приключениях рыжего Атрайхина и Финаджу, женщине-ситхе, и даже пролил эль на свою и без того грязную рубашку. Они просидели вместе довольно долго. Таверна наполовину опустела, когда хозяин наполнил их кружки элем в четвертый раз. Кадрах, энергично жестикулируя, рассказывал Саймону о драке, которую он видел в порту Ансис Пилиппи в Пердруине. «Два монаха, — объяснял он, — избили друг друга дубинками до бесчувствия, поспорив, излечил ли лорд Усирис мужчину от свиной лихорадки на острове Греннаман. В самый волнительный момент, когда брат Кадрах с энтузиазмом принялся размахивать руками, и Саймон начал опасаться, что монах сейчас свалится со скамьи, хозяин со стуком поставил кувшин с элем на середину стола. Кадрах, который застыл на середине фразы, посмотрел на него. «Да, мой добрый сэр?» — спросил он, приподняв густую бровь. «Как мы можем вам помочь?» Хозяин стоял, скрестив руки на груди. А на его лице застыла подозрительность. «Я поверил тебе в долг, потому что ты человек веры, отец», — сказал он. «Но мне пора закрывать заведение». «И это все, что вас беспокоит?» На круглом лице Кадраха появилась улыбка. «Мы прямо сейчас с вами рассчитаемся. Кстати, как вас зовут?» «Фриваро». «Ну, тогда ни о чем не беспокойтесь, мой добрый Фриваро. Позвольте нам с парнишкой допить наши маленькие кружки, после чего мы отпустим вас отдыхать». Фриваро кивнул в бороду, более или менее удовлетворенный, и повернулся, чтобы накричать на мальчишку, который поворачивал вертел. Кадрах опустошил свою кружку одним большим и шумным глотком и с улыбкой повернулся к Саймону. «А теперь допивай, парень! Мы не должны заставлять человека ждать! Знаешь, я принадлежу к ордену Гранисиан и сочувствую бедняге! Среди прочего, достойный святой Гранис является покровителем хозяев гостиницы пьяниц. Естественное сочетание!» Саймон рассмеялся и осушил свою кружку. Но когда он поставил ее на стол, у него возникли некоторые опасения. Разве Кадрах не говорил ему, когда они только познакомились в Эрчестере, что он принадлежит к какому-то другому ордену? Кажется, он начинался на «В». «Вилдериван?» Между тем монах с сосредоточенным видом принялся шарить в карманах рясы. И Саймон решил пока не задавать ему вопросов. Кадрах вытащил кожаный кошелек и бросил его на стол. Однако он упал беззвучно. Ни стука, ни звона. Блестящий лоб Кадраха покрылся тревожными морщинами. Он поднес кошелек к уху и потряс его. Тишина. Саймон молча на него смотрел. «О, паренек, паренек!» — с горечью сказал монах. «Ты только взгляни на это! Сегодня я остановился, чтобы помочь нищему калеке. Отнес его к воде и даже вымыл кровоточащие ноги, и посмотри, как он мне отплатил за доброту!» Кадрах повернул кошелек так, чтобы Саймон увидел поперечный разрез на дне. «Теперь ты понимаешь, почему я иногда боюсь жить в нашем злом мире, Саймон? Я пожалел человека, и подумать только. Должно быть, он меня обворовал, пока я его нес». Монах тяжело вздохнул. «Ну, парень, боюсь, мне остается лишь уповать на твою человеческую доброту и благотворительность эйдонитов. Надеюсь, ты одолжишь мне деньги, которые нам следует заплатить. Не беспокойся, я скоро тебе все верну». Он рассмеялся, помахивая кошельком с разрезанным дном и глядя на Саймона, смотревшего на него широко раскрытыми глазами. «О, этот мир болен грехом!» Саймон плохо понимал, что говорит Кадрах. Слова монаха звучали как бессмысленный набор звуков в его затуманенной элем голове. Он видел не дырку в кошельке, а чайку, вышитую на коже толстыми синими нитками. Еще минуту назад он ощущал приятное опьянение. Теперь же во рту у него появился кислый привкус, а голова стала тяжелой. Через мгновение он поднял голову и посмотрел Кадраху в глаза. От эля и тепла щеки и уши Саймона покраснели. Но сейчас он ощутил прилив горячей крови, которая быстро гнала его отчаянно забившееся сердце. «Это мой кошелек», — сказал Саймон. Кадрах заморгал, как барсук, которого выманили из норы. «Что ты сказал, парень?» — нерешительно спросил монах, постепенно перемещаясь вдоль скамьи. «Боюсь, я тебя плохо слышу». «Этот кошелек мой!» И Саймон вспомнил обиду и разочарование от потери кошелька и денег. Разочарованное лицо Джудит, печальное удивление доктора Моргенеса и тошноту от предательства. Рыжие волосы у него на шее стали дыбом, как щетина у кабана. «Вор!» — внезапно закричал Саймон и прыгнул на кадраха, но монах уже понял, что сейчас будет. Он сумел упасть со скамейки на пол и откатиться в сторону по направлению к двери. «Нет, подожди, мальчик! Ты совершаешь ошибку!» — закричал он. Но если монах действительно так думал, он сильно сомневался в своей способности убедить в этом Саймона. Не теряя ни мгновения, он подхватил свой посох и выскочил в дверь. Саймон бросился за ним, но на пороге его схватила пара рук, похожих на медвежьи лапы. Они подняли его в воздух, ноги беспомощно болтались в воздухе, а грудь так сдавила, что он едва дышал. «Ну и что ты собираешься делать?» — прорычал Фривару ему в ухо. Развернувшись на пороге, он толкнул Саймона обратно в комнату, залитую светом камина. Саймон упал на мокрый пол и остался там лежать, тяжело дыша. «Этот монах!» — наконец простонал он. «Он украл мой кошелек! Не дайте ему сбежать!» Фривару выглянул в дверь. «В одном ты прав, он уже сбежал. Но откуда мне знать, что это не часть плана? Может быть, вы с ним вдвоем разыгрываете свой трюк в каждой таверне отсюда и до Утониата?» Пара припозднившихся пьяниц рассмеялась за спиной у Саймона. «Вставай, парень!» — сказал хозяин, схватив его за руку и легко поставив на ноги. «Я собираюсь выяснить у Диархелма или Готстана, не слышали ли они о вашей парочке прежде?» Крепко схватив его за руку, он потащил Саймона за собой. Они вышли из гостиницы и направились вдоль здания. Лунный свет выхватил из темноты крышу конюшни из бледной соломы и три первых дерева, стоявших на страже у входа в лес на расстоянии броска камня. «Я не понимаю, почему ты оказался таким ослом и не попросил сначала о работе?» — прорычал Фривару, подталкивая перед собой спотыкавшегося юношу. «Хинфакс только что от меня ушел, и мне бы пригодился такой крупный парень, как ты. Проклятая глупость! А теперь помалкивай!» Возле конюшни, чуть в стороне, находился небольшой домик. Однако он был соединен с постоялым двором. Фривару постучал в дверь кулаком. «Диархелм!» — позвал он. — «Ты не спишь? Выйди посмотреть на парня. Мне нужно знать, не видел ли ты его раньше». За дверью послышались шаги. — «Клянусь проклятым деревом, это ты, Фривару? — проворчал невидимый голос. — Нам предстоит выехать с первыми петухами». Дверь распахнулась. Комната была освещена несколькими свечами. — «Тебе повезло, что мы играли в кости и еще не легли», — сказал мужчина, который открыл дверь. — «В чем дело?» Глаза Саймона широко раскрылись, и сердце бешено заколотилось в груди. Этот мужчина, как и тот, что полировал свой меч, сидя на одной из кроватей, были в зеленой форме эркенгардов Элиаса. «Этот юный негодяй и вор!» — только и успел сказать Фривару, когда Саймон повернулся и ударил хозяина постоялого двора головой в живот. Бородач задохнулся и упал. Саймон перепрыгнул через его ноги и помчался к лесу, чтобы найти там убежище. Оба солдата в немом удивлении смотрели ему вслед. А перед залитым светом свечей порогом владелец постоялого двора проклинал всех на свете, колотил ногами воздух и катался по земле. Глава 16. Белая стрела. «Это нечестно!» — уже, наверное, в сотый раз повторял сквозь слезы Саймон, ударяя кулаком по влажной земле. К покрасневшим костяшкам пальцев прилипли листья, но ему никак не удавалось согреться. «Нечестно!» — пробормотал он, снова сворачиваясь калачиком. Солнце взошло час назад, но его слабые лучи приносили недостаточно тепла, и Саймон дрожал и плакал. «И это было нечестно! Ну, совершенно! Почему он должен лежать на земле, мокрый, несчастный и бездомный, в лесу Альтхорт, в то время как остальные спят в теплых постелях или встают, чтобы позавтракать молоком и хлебом и надеть сухую одежду? Почему за ним охотятся и преследуют точно грязные животные? Он пытался поступать правильно, хотел помочь другу и принцу, а в результате стал голодающим изгнанником. Но для Моргенеса все закончилось гораздо хуже, разве нет? С презрением отметила часть его сознания. Бедный доктор с радостью поменялся бы с тобой местами. Но даже и это к делу не относилось. Доктор Моргенес, по крайней мере, знал, что происходит. Понимал, что за всем стоит. А ты, с отвращением подумал Саймон, был невинным и глупым, как мышь, которая выходит из норки, чтобы поиграть в пятнашки с котом. «Почему Бог так ненавидит меня?» — всхлипывая, спрашивал у воздуха Саймон. «Как мог Усирис Эйдон, который, по словам священников, наблюдает за всеми, оставить его страдать и умирать в глуши?» Он снова разрыдался. Через некоторое время Саймон принялся тереть глаза, пытаясь понять, сколько времени пролежал, глядя в пустоту. Потом встал, отошел немного от приютившего его дерева, чтобы вернуть жизнь в затекшие руки и ноги. Затем он вернулся, чтобы облегчиться, и мрачно зашагал к небольшому ручью утолить жажду. Безжалостная боль в коленях, спине и шее мучила его при каждом шаге. «Пусть все отправляются в ад, и будь проклят этот мерзкий лес, и Господь с ними заодно!» Он с испугом поднял голову от ладони полной воды, но его беззвучные богохульства остались безнаказанными. Саймон прошел немного вниз по течению, пока не оказался возле небольшого водоема, где быстрое течение успокаивалось, и вода была гладкой. Сидя на корточках и глядя на свое залитое слезами отражение, он почувствовал, как что-то давит ему под ребра, мешая наклониться. «Манускрипт доктора!» — вспомнил он, приподнялся и вытащил теплые мягкие листки из-под штанов и рубашки. Ремень оставил сгиб вдоль всей длины манускрипта. Саймон так долго носил на себе рукопись, что она приобрела форму его живота, точно часть доспехов. Верхняя страница покрылась грязью. Но Саймон узнал мелкий замысловатый почерк доктора и подумал, что носил на себе тонкий щит из слов Моргенеса. Саймон ощутил болезненный укол, похожий на голодный спазм. Осторожно отложил рукопись в сторону и посмотрел в водоем. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы увидеть собственное лицо среди полосок и пятен теней, лежавших на спокойной глади воды. Свет падал из-за спины Саймона, и его отражение выглядело как силуэт. Темная фигура лишь с небольшим намеком на висок, щеку и челюсть. Повернув голову, чтобы поймать лучи солнца, он краем глаза разглядел в воде затравленное животное. Ухо напряжено, словно он прислушивается к звукам погони. Волосы перепутались и свалялись. Шея повернута так, что сразу чувствуется страх, а не принадлежность к цивилизации. Саймон быстро подобрал манускрипт и пошел вдоль берега ручья. «Я остался совсем один. Никто и никогда больше не будет обо мне заботиться. Впрочем, обо мне и раньше никто не заботился». Ему казалось, что сердце готово разорваться у него в груди. Через несколько минут поисков он нашел пятачок, залитый солнечным светом, и сел, чтобы высушить слезы и подумать. Ему казалось очевидным, когда он слушал эхо птичьих разговоров, в остальном в лесу царила тишина, что он должен добыть теплую одежду, если намерен проводить ночи под открытым небом. А до тех пор, пока не уйдет как можно дальше от Хейхолта, другого выбора у него нет. И еще пришла пора решить, куда идти дальше. Саймон начал рассеянно перебирать листы рукописи Моргенеса, на каждом из которых было полно слов, спрашивая себя, как кто-то мог придумать одновременно столько слов, не говоря уже о том, чтобы их записать. От одной только мысли об этом у него начинала болеть голова. «И какой от них прок?» — подумал он. И у него задрожали губы от наполнившей его горечи. «Когда тебе холодно, и ты голоден. Или когда у твоих дверей появляется Прайрат». Саймон взял две страницы и разделил их. Нижняя часть одной оказалась надорванной, и у Саймона возникло ощущение, что он невольно обидел друга. Некоторое время он смотрел на страницу, отслеживая аккуратно написанные строчки поцарапанным пальцем. Потом поднял листок так, чтобы на него упало солнце, прищурился и начал читать. Как странно думать о том, что люди, писавшие о нем песни и истории, развлекавшие блестящий двор Джона, старались сделать из него выдающуюся фигуру, но он получался менее значительным человеком, чем был на самом деле. Когда Саймон прочитал эти строки в первый раз, осмысливая одно слово за другим, он ничего не сумел понять. Но после второго раза начал улавливать интонации Моргенеса. Он едва не улыбнулся, забыв на мгновение о собственном плачевном положении. Он все еще мало понял, но узнал голос старого друга. «Рассмотрим, к примеру, — продолжал читать Саймон, — его появление в Аркенланде с острова Варенстен. Министрели поют о том, что Господь призвал его уничтожить дракона Шуракай, что он ступил на берег Гренефода с мечом по имени Сияющий Коготь в руке, полной решимости совершить великий подвиг. И хотя вполне возможно, что великодушный Господь действительно избрал его, чтобы он освободил страну от ужасного зверя, остается еще объяснить, почему он позволил дракону так долго опустошать землю, не призывая героя на борьбу с ним. И, конечно, знавшие его в те времена помнят, что он покинул Варенстен без меча, будучи сыном фермера, и добрался до наших берегов по-прежнему безоружным. Тогда он даже не думал о красном черве, пока не провел большую часть года в Аркенланде. Саймону становилось легче, когда он снова слышал голос Моргенеса. И пусть он звучал только у него в голове, но прочитанный отрывок его удивил. Пытался ли Моргенес сказать, что Престор Джон не убивал красного дракона, или что вовсе не Господь избрал его в качестве своего орудия? А если его не выбирал Усирис с небес, как ему удалось убить ужасного зверя? И разве жители Аркенланда не говорили, что он был помазанником Божьим? И пока Саймон сидел и размышлял, холодный ветер зашелестел в кронах деревьев, и его руки покрылись гусиной кожей. «Клянусь Эйдоном, мне нужно найти плащ или что-то теплое, — подумал он, — и решить, куда идти, а не сидеть и грезить, как полудурок, над старыми писаниями». Теперь он уже не сомневался, что вчерашний план — спрятаться под видом помощника повара на постоялом дворе или работника на ферме — был не самым разумным. И не имело значения, узнали его или нет стражники, от которых он сбежал. Рано или поздно его все равно кто-нибудь выдал бы. Но он был уверен, что солдаты Элиаса уже прочесывают окрестности, пытаясь его отыскать. Ведь он не просто сбежавший слуга, а настоящий преступник. Спасение Джошуа уже стоило нескольких жизней. Саймон понимал, что если он попадет в руки эркингардов, рассчитывать на пощаду не стоит. Как же спастись? Куда направиться? Он снова почувствовал, как его охватывает паника, и попытался ее подавить. Перед смертью Моргенес велел ему следовать за Джошуа в Наглимунд. и теперь получалось, что это единственный разумный вариант. Если принц сумел сбежать, он, несомненно, с радостью примет Саймона. Если нет, вассалы Джошуа дадут ему убежище в обмен за рассказ о судьбе их лорда. И все же путешествие в Наглимунд представлялось Саймону длинным и долгим. Он знал это только по слухам, но никто ни разу не назвал его коротким. Если он будет следовать по старой лесной дороге, то рано или поздно доберется до тракта Вилдхельм, идущего на север вдоль подножия гор, в честь которых получил свое название. Если он сумеет его найти, то будет на верном пути. Саймон оторвал кусок ткани от рубашки и завернул манускрипт, предварительно скатав его трубочкой, потом аккуратно завязал концы. Тут только он заметил, что оставил лежать на земле одну страницу. Поднял ее и обратил внимание, что часть текста размазалась от того, что на нее попал его пот. Одно из предложений исчезло, но оставшиеся слова сразу бросились ему в глаза. Если в нем и было нечто божественное, это проявлялось прежде всего в его приходах и уходах, в способности находить правильное место в самое нужное время, что и приносило пользу. Нет, это не было в чистом виде предсказанием судьбы или пророчеством, но прочитанные слова немного укрепили дух Саймона и помогли набраться решимости. Он пойдет на север. На север, в Наглимунд. Болезненный, полный колючек и шипов, день путешествия Саймона по низине вдоль старой лесной дороги частично спасло удачное открытие. Когда он пробирался сквозь кустарник, обходя домики, пристроившиеся рядом с дорогой, он наткнулся на настоящее сокровище. Кто-то развесил сушиться белье. Саймон стал медленно подбираться к дереву, с ветвей которого свисала влажная одежда и вонючее старое одеяло, поглядывая в сторону стоявшей в нескольких шагах убогой хижины, крытой соломой. Сердце отчаянно колотилось у него в груди, когда он стащил с ветки шерстяной плащ, оказавшийся таким тяжелым, что Саймон едва устоял на ногах. Никто в домике не поднял тревоги. Более того, ему показалось, что в нем никого не было. Почему-то кража в такой ситуации показалась ему еще более постыдной. Когда он поспешно скрылся в лесу, перед его мысленным взором вновь возник грубый деревянный знак, стучавший по бездыханной груди мертвеца. Довольно скоро Саймон понял, что жизнь того, кто оказался вне закона, не имеет ничего общего с рассказами о разбойнике Джеки Мундводе в лесу Альтхорд, которыми его подчивал Шем. Из истории конюха выходило, что они жили в некотором подобии огромного зала с гладким полом из мягкой травы, высокими стволами-колоннами, далеким потолком из листвы и голубого неба, в просторных палатах. А рыцари вроде Талистра из Пердруина или великого Камариса скакали на могучих жеребцах и спасали заколдованных леди от ужасной судьбы. Оказавшись в неуступчивой и злой реальности, Саймон обнаружил, что деревья на опушке леса растут очень густо, а их ветви переплелись точно клубок змей. Подлесок, бесконечные холмы, заросшие ежевикой, и упавшие деревья, покрытые мхом и палой листвой, также становились серьезным препятствием у него на пути. В первые дни, когда он выходил на поляны и некоторое время мог идти, не встречая препятствий, ему казалось, что его выдаст шум шагов. Он ловил себя на том, что начинал идти быстрее, когда попадал в лощины, залитые косыми лучами солнца, мечтая снова оказаться под прикрытием деревьев. Такая трусость вызывала у него гнев, и он заставлял себя неспешно пересекать открытые поляны. Иногда даже пел смелые песни, прислушиваясь к эху, словно звуки собственного голоса, быстро умиравшие среди деревьев, были естественными в лесу. Но как только он снова оказывался в кустарнике, редко мог вспомнить, какие песни пел. Хотя воспоминания о жизни в Хейхолте все еще его не оставляли, они постепенно становились отрывочными и нереальными, а их место занимал распухавший туман гнева, горечи и отчаяния. У него украли дом и счастье. В Хейхолте жизнь была замечательной, спокойной и удобной. Люди относились к нему по-доброму. Теперь же ему, наполненному горечью и обидой, приходилось с трудом продираться сквозь лес. Он чувствовал, как перестает быть прежним Саймоном. И с каждым часом его мысли все чаще обращаются лишь к двум вещам – движению вперед и еде. Сначала он много размышлял о том, следует ли идти по дороге, чтобы получилось быстрее, хотя и с риском быть обнаруженным, или попытаться следовать вдоль нее, оставаясь в безопасности. Последний вариант показался ему более разумным, но очень скоро он обнаружил, что опушка леса и дорога в некоторых местах сильно расходятся в разные стороны, а из густых лесных зарослей иногда пугающе трудно снова отыскать дорогу. Кроме того, он испытал болезненное разочарование, когда оказалось, что он не может развести костер, о чем никогда не задумывался, слушая, как Шем описывал забавного Мундвода и его приятелей-разбойников, устраивавших пиры с жареной олениной на лесном столе. Без факела, который освещал бы ему путь, Саймону ничего не оставалось, как идти ночью, когда позволял лунный свет. Днем он спал, а оставшиеся светлые часы использовал для нелегкого пути через лесные заросли. Отсутствие факела означало также отсутствие костра. И это в некотором смысле оказалось самым тяжелым ударом. Периодически он находил крапчатые гусиные яйца, оставленные гусыней в тайниках среди травы. Они помогали ему утолить голод, но он с трудом высасывал клейкие холодные желтки, вспоминая о теплых, вкусно пахнувших дарах кухни Джудит. И с горечью думал о завтраках, когда он так спешил к Моргенесу или на турнирное поле, что оставлял огромные куски масла и пропитанного медом хлеба нетронутыми на тарелке. Сейчас он считал, что намазанные маслом краюха хлеба – это мечта богачей. Неспособный охотиться, почти ничего не знавший о диких растениях, которых можно есть без вреда для здоровья, Саймон выживал только благодаря мелким кражам из крестьянских садов и огородов. Он с опаской следил за собаками или сердитыми местными жителями, потом выбирал момент и выскакивал из леса, чтобы безжалостно сорвать скудные овощи и плоды, успевшие вырасти на грядках и деревьях. Затем быстро убегал с морковкой, луком или яблоками с нижних веток. Но даже это случалось редко, поскольку придорожные фермы разделяли довольно большие расстояния. Часто голодные судороги во время ходьбы становились такими сильными, что он кричал от злости, яростно пиная заросли кустарника. Однажды боль оказалась настолько сильной, и он закричал так громко, что после падения лицом в кусты долго не мог подняться. Он лежал, слушая, как стихает эхо его криков, и думал, что скоро умрет. «Нет!» Жизнь в лесу не имела и десятой доли той привлекательности, какую он представлял во время далеких дней в Хейхолте, когда, удобно устроившись в конюшне, где пахло соломой и кожаной упряжью, слушал рассказы Хема. Могучий Альтхорд был темным и мрачным хозяином, не желавшим делиться удобствами с чужаками. Прятаться в кустарнике, полном шипов, чтобы спать, пока светит солнце, а потом трястись от холода ночью, шагая по пустой дороге в свете луны, устраивая набеги на чужие сады в своем слишком большом плаще. Саймон понимал, что больше похож на кролика, чем разбойника. Хотя Саймон не расставался со свернутыми в трубочку страницами составленного Моргенесом жизнеописания короля Джона, прижимая их к себе точно жезл власти или благословенный символ дерева, по мере того, как день проходил за днем, он все реже читал рукопись. В конце дня, между жалким ужином, если он у него вообще был, и пугающим, смыкавшимся вокруг темным миром под открытым небом, он доставал манускрипт и прочитывал часть страницы. Но с каждым разом ему становилось все труднее понимать смысл того, что написал Моргенес. Одну страницу, где его внимание на короткое время привлекли имена Джона, Эльстана, короля рыбака и дракона Шуракаи, Саймон даже прочитал 4 раза. Но в результате нашел в строчках смысла не больше, чем в годовых кольцах на пне дерева. А на 5-й день, проведенный в лесу, он просто сидел, тихо плакал, разложив страницы на коленях, рассеянно водил ладонью по гладкому пергаменту, как когда-то гладил кухонную кошку много лет назад в теплой светлой комнате, где пахло луком и корицей. Через неделю и еще один день после дракона и рыбака он оказался неподалеку от деревни Систан, лишь немногим больше Флетта. Из двойной глиняной трубы на крыше постоялого двора шел дым. Но дорога была пустой, а солнце ярко светило на небе. Саймон смотрел с холма. Он прятался за деревьями в березовой роще. И вдруг ему вспомнилась последняя горячая трапеза. И от слабости у него подкосились ноги. Да так сильно, что он едва не упал. Тот давно забытый вечер, несмотря на неприятное завершение, вдруг показался Саймону похожим на описание языческого рая изучения риммеров, сделанное доктором Моргенесом. Бесконечное пьянство и обмен историями. Веселье без начала и конца. Саймон осторожно спускался по склону к тихому постоялому двору. Руки у него дрожали. В голове мелькали безумные картины. Вот он крадет кусок мясного пирога с подоконника или проскальзывает в заднюю дверь, чтобы поживиться чем-нибудь съестным на кухне. Он уже покинул укрытие за деревьями и преодолел половину склона, когда сообразил, что делает. Идет по открытому месту в полдень, больное, дрожавшее от лихорадки животное, утратившее инстинкт самосохранения. Он вдруг почувствовал себя голым, несмотря на покрытый колючками шерстяной плащ. Застыл на месте, потом повернулся и полез обратно вверх по склону, к стройным, словно лебеди, березам. Теперь даже они казались ему недостаточным укрытием. Проклиная все вокруг, не в силах справиться со слезами, он вновь оказался в густой тени, натягивая Альтхорт на плечи точно одеяло. Через 5 дней к западу от Систана грязный и изголодавшийся юноша, опустившись на четвереньки на склоне, наблюдал за лесистой лощиной, где стояла грубая хижина из бревен. Он не сомневался, насколько это было возможно, учитывая его жалкие, разбегавшиеся и отрывочные мысли, что еще один день без настоящей пищи или одна одинокая ночь в холодном равнодушном лесу окончательно приведут его в невменяемое состояние. Он превратится в животное, которым все чаще себя ощущал. Его мысли становились отвратительно грубыми. Пища, темные убежища, скитание по лесу — вот из чего теперь состояла его жизнь. Ему требовалось все больше усилий, чтобы вспоминать замок. Было ли там тепло? Разговаривали ли с ним люди? Вчера, когда ветка пробила его одежду и поцарапала ребра, он зарычал и замахнулся на нее. Настоящий зверь. Кто-то там живет. К хижине лесника вела тропа, выложенная аккуратными камнями. Под свесом крыши возле боковой стены были сложены наколотые дрова. «Конечно!» — решил Саймон, тихонько принюхиваясь. «Конечно, кто-то из живущих здесь людей пожалеет его, если он подойдет к двери и спокойно попросит немного еды. Я так голоден. Это нечестно. Кто-то должен меня накормить. Кто-то... Он стал неуклюже, на негнущихся ногах спускаться вниз по склону, медленно открывая и закрывая рот. Слабеющие воспоминания о контактах с другими людьми подсказали ему, что лучше не пугать обитателей хижины, ведь они наверняка с подозрением относятся к чужаку. Он расставил в стороны пустые ладони и бледные пальцы. Глупая демонстрация мирных намерений. В хижине никого не оказалось, или хозяева решили не отвечать на его стук сбитыми костяшками пальцев. Тогда он пошел вдоль маленького домика, касаясь рукой необработанного дерева. Единственное окно закрывали широкие ставни. Саймон постучал еще раз, теперь сильнее, но в ответ услышал лишь пустое эхо. Когда он опустился на корточки у закрытого ставнями окна, с отчаянием размышляя, удастся ли пробить его поленом, со стороны рощи послышался треск и хруст, заставивший его резко вскочить на ноги, из-за чего его зрение резко сузилось до светлого пятна, окруженного темнотой. Он покачнулся и почувствовал тошноту. Забор из деревьев выгнулся наружу, словно кто-то ударил по нему могучей рукой. Потом вернулся на прежнее место и задрожал. Через мгновение тишина вновь отступила, и Саймон услышал странное отрывистое шипение, которое превратилось в поток слов. Саймон не знал этого языка, но различал слова. Прошло несколько мгновений, и на прогалине вновь установилась тишина. Саймон был так ошеломлен, что не мог пошевелиться. Что делать? Быть может, на хижину напало какое-то животное, когда люди возвращались домой. Саймон мог им помочь, и тогда они его накормят. Но как он им поможет? Он едва держался на ногах. А что, если в лесу прячется зверь? Всего лишь зверь. Что, если ему только показалось, будто он слышал слова в странных звуках? А если это что-то похуже? Королевские стражники с блестящими мечами или худая от голода и седая ведьма? Может быть, сам дьявол в ужасных красных одеяниях со страшными от белладонны глазами? Где он нашел мужество и силы, чтобы согнуть свои застывшие колени и пойти вперед к деревьям, Саймон и сам не знал. Если бы он не чувствовал себя таким больным, если бы его не охватило отчаяние, возможно, он бы не решился. Но он был больным, ослабел от голода и стал грязным и одиноким, точно шакал из Наскаду. Кутаясь в плащ, крепко сжимая в руках рукопись Моргенеса, Саймон, хромая, брел к роще. Свет неровно освещал пространство между деревьями, пробиваясь сквозь сито весенней листвы, и казалось, будто земля усыпана множеством мелких монеток. В воздухе повисло напряжение, словно кто-то затаил дыхание. Мгновение Саймон ничего не видел, кроме темных контуров деревьев и узких полосок лучей света. В одном месте они судорожно двигались, и через мгновение он сообразил, что они освещают кого-то, кто сражается с невидимым врагом. Когда Саймон сделал шаг вперед, листья зашуршали у него под ногой, и звуки схватки стихли. Висевшее на дереве существо, а оно болталось в ярде над вязкой землей, подняло голову и посмотрело на Саймона. У него было лицо человека, но беспощадные топазовые глаза кота. Саймон отскочил назад. Сердце отчаянно колотилось у него в груди. Он выбросил перед собой руки с широко расставленными пальцами, словно хотел спрятаться от странной, подвешенной на ветке птицы. В любом случае, ему еще не доводилось видеть таких людей. Тем не менее, в нем было нечто мучительно знакомое, как будто из наполовину забытого сна. Но в последнее время сны Саймона стали ужасными и пугающими. Что за невероятное явление! Пусть существо и оказалось пойманным в жестокую ловушку, его локти были прижаты к поясу змеевидной черной веревкой, и оно раскачивалось над землей, все равно пленник выглядел воинственным и непокоренным, попавшая в ловушку лиса, готовая умереть, вцепившись зубами в горло пса. Если это человек, то очень худой. Его узкое лицо с высокими скулами на мгновение напомнило Саймону жуткое, холодное мгновение существ в черных одеяниях из Систерборга. Но они были бледными и белокожими, как слепая рыба. А это обладало золотисто-коричневой кожей, цвета полированного дуба. Стремясь получше разглядеть пленника в тусклом свете, Саймон сделал шаг вперед. Тот прищурился, оскалил зубы и зашипел по-кошачьи. В том, как он это сделал, было нечто чуждое. Его так похожее на человеческое лицо двигалось как-то необычно. В тот же миг Саймон понял, что в ловушке оказался не совсем человек. Он подошел ближе, чем ему подсказывало благоразумие. И когда заглянул в янтарные глаза пленника, тот извернулся и ударил его по ребрам, обутыми в мягкую обувь ногами. Саймон, хотя он и успел заметить, как качнулась веревка, и предвидел атаку, получил болезненный удар в бок. Таким быстрым оказалось движение пленника. Он отскочил назад, мрачно глядя на пленника, а тот злобно оскалился в ответ. Пока Саймон смотрел на незнакомца с расстояния в несколько шагов, он заметил, что необычные мышцы рта пришли в движение. Ситхи снова оскалился. Саймон неожиданно понял, словно кто-то ему только что сказал, кто это висевшее на дереве существо, и презрительно произнес единственное слово на вестерлинге. «Трус!» Саймон так разозлился, что едва не бросился вперед, вопреки голоду, страху и боли во всем теле, пока не сообразил, что именно этого и добивался пленник, когда с сильным акцентом произнес слово на чужом для себя языке. Саймон постарался забыть о ноющих ребрах, сложил руки на груди, посмотрел на плененного ситхи и с мрачным удовлетворением отметил, что тот извивается от разочарования. Прекрасный, как их суеверно называла Рэйчел, был в странной мягкой тунике и штанах из скользкого коричневого материала, лишь немногим более темного, чем его кожа. Пояс и орнамент из блестящих зеленых камней великолепно сочетались с волосами цвета лаванды, подобными горному вереску, стянутыми в хвост костяным кольцом за одним ухом. Он был лишь немногим ниже и заметно более худым, чем Саймон. Впрочем, юноша уже давно не видел себя даже в мутных лесных водоемах. Быть может, теперь и он выглядел таким же костлявым и диким. Но все равно он не мог не отметить достаточно заметных различий. Птичьи движения головы и шеи, слишком большая свобода в суставах, аура силы и контроля, несмотря на то, что он попался в самую примитивную ловушку для животных. Этот ситхи, обитатель снов, нет, Саймон никогда не встречал подобных ему существ. Он внушал ужас и волновал. Он был чужаком. «Я не хочу причинить тебе вред», — наконец сказал Саймон и понял, что ведет себя так, словно говорит с ребенком. «Это не моя ловушка». Ситхи продолжал молча смотреть на Саймона мрачными миндалевидными глазами. «Какие ужасные страдания он, должно быть, скрывает!» — восхищенно подумал Саймон. «Его руки вывернуты и подняты так высоко. Я бы кричал от боли, если бы оказался на его месте». Из-за левого плеча пленника торчал колчан, в котором осталось всего две стрелы. Еще несколько стрел и лук из тонкого темного дерева лежали на земле под раскачивавшимися ногами. «Если я попытаюсь тебе помочь, ты обещаешь не причинять мне вред?» — спросил Саймон, медленно подбирая слова. «Я очень голоден», — запинаясь, добавил он. Ситхи ничего не ответил. Но когда Саймон сделал шаг в его сторону, согнул ноги, приготовившись нанести новый удар, и юноша снова отступил. «Будь ты проклят!» — закричал Саймон. «Я лишь хотел помочь! Но зачем? Зачем выпускать волка из ямы?» «Ты должен!» — начал Саймон, но тут же смолк, когда услышал, как из-за деревьев с шумом появилась темная фигура и направилась к ним. «Вот! Вот где! Вот он!» — произнес низкий голос. На маленькой прогалине появился бородатый грязный мужчина. Его тяжелую одежду чинили много раз. В руке он держал топор. «Так вот кто!» Он остановился, увидев Саймона, который прижался к дереву. «Вот!» — прорычал он. «А ты еще кто такой? И что ты здесь делаешь?» Саймон посмотрел на зазубренный топор. «Я просто путешественник. Услышал шум среди деревьев». Он махнул рукой в сторону живописного пленника и нашел его в ловушке. «В моей ловушке!» — ухмыльнулся лесник. «В моей проклятой ловушке! И теперь он в ней висит!» Повернувшись спиной к Саймону, мужчина спокойно оглядел плененного ситхи. «Я обещал, что не позволю им здесь шнырять, шпионить и портить нам жизнь!» Он протянул руку, толкнул пленника в плечо, и тот начал раскачиваться, описывая широкую дугу точно маятник. Ситхи зашипел. Но это были звуки бессилия. Лесник рассмеялся. «Клянусь деревом, они полны задора, да, полны задора». «Что? Что ты собираешься с ним делать?» «А как ты думаешь, мальчик, как ты думаешь? Что Господь повелел нам делать с эльфами, бесами и дьяволами, когда нам удается их поймать? Мы отправляем их обратно в ад с помощью моего доброго колуна. Вот как мы поступаем!» Пленник качался все медленнее, но продолжал описывать небольшие круги на конце черной веревки, точно муха, попавшая в паутину. Его глаза были опущены. Тело расслабилось. «Ты собираешься его убить?» Несмотря на боль и слабость, Саймон почувствовал холодное потрясение и попытался взять под контроль разбегавшиеся мысли. «Ты намерен его, но ты не можешь! Ты не можешь! Он же... «Он неприродное создание. Тут не может быть сомнений. Уходи, незнакомец. Ты в моем саду, и тебя сюда не звали. Я знаю, чего эти существа хотят». Лесник с презрением на лице повернулся спиной к Саймону и шагнул к ситхе, подняв топор так, словно собирался рубить дрова. Но эти дрова внезапно превратились в легающегося, рычащего зверя, сражавшегося за свою жизнь. Первый удар лесника оказался неудачным. Он лишь задел костлявую щеку и оставил полосу на рукаве необычной блестящей одежды. Струйка вполне человеческой крови потекла по изящной челюсти и шее. Мужчина собрался нанести новый удар. Саймон упал на больные колени и стал искать хоть что-то, чтобы прекратить эту жуткую борьбу, остановить ругавшегося и кряхтевшего от напряжения лесника, а также рычание пленника, от которого у него закладывало уши. Наконец он нашел лук, но тот оказался гораздо более легким, чем выглядел, словно был сделан из болотного тростника. Через мгновение его рука сомкнулась на частично ушедшем во влажную землю камне. Саймон потянул его на себя и вырвал. потом встал и поднял свое оружие над головой. «Прекрати!» — закричал он. «Оставь его в покое!» Однако ни один из противников не обратил на него ни малейшего внимания. Лесник стоял на расстоянии вытянутой руки и наносил удары по раскачивавшейся цели. У него получались лишь скользящие удары, но после каждого у ситхи, худая грудь которого вздымалась точно кузнечные мехи, появлялась новая рана, и Саймон видел, что он быстро теряет силы. Саймон больше не мог смотреть на это кровавое зрелище. Он издал вопль, что скрывался у него внутри все ужасные дни скитаний, метнулся вперед, пересек маленькую прогалину в несколько прыжков и обрушил камень на голову лесника. Звук глухого удара отразился от деревьев. Казалось, мужчина в одно мгновение лишился всех костей. Тяжело рухнул на колени, упал вниз лицом, и кровь залила спутанные волосы. Глядя на окровавленное тело, Саймон почувствовал, что его сейчас вывернет наизнанку. Согнулся пополам, и его вырвало. Впрочем, в пустом желудке ничего не было, кроме горькой слюны. Он прижал лицо к влажной земле, чувствуя, как лес пустился вокруг него в пляс. Когда Саймон пришел в себя, он встал, повернулся к ситхе и увидел, что тот продолжает тихонько раскачиваться на веревке. Его блестящая, точно змеиная кожа туника была испачкана струйками крови, а жесткие глаза затуманились, словно опустился занавес, чтобы погасить шедший изнутри свет. Неуверенно, как лунатик, Саймон поднял упавший топор и посмотрел на черную веревку, уходившую к высокой ветке, до которой он не мог дотянуться. Едва живой от страха, Саймон принялся пилить зазубренным лезвием узел, затянутый за спиной ситхи. Прекрасный поморщился, когда узел затянулся сильнее, но не издал ни звука. Наконец, после долгих усилий, Саймону удалось разрезать узел. Ситхи упал на землю. У него подогнулись ноги. Он повалился на неподвижного лесника, но сразу откатился в сторону, словно обжегся, и принялся собирать разбросанные стрелы. Он держал их, точно букет цветов с длинными стеблями. Потом поднял лук другой рукой и посмотрел на Саймона. Его холодные глаза сверкнули, помешав Саймону произнести хотя бы слово. Несколько мгновений ситхи, забыв о своих ранах, стоял, напряженный, как испуганный олень. А потом исчез между деревьями. Короткая вспышка коричневого и зеленого, оставив Саймона, который, разинув рот, так и не поднялся с колен в полном одиночестве. Солнечный свет все еще рябил на листве, где только что прошел ситхи, когда Саймон услышал короткое гудение, словно жужжало сердитое насекомое, и почувствовал, как по лицу промелькнула тень. А затем он увидел стрелу, дрожавшую в стволе соседнего дерева, на расстоянии руки от его головы. Он тупо смотрел на нее, пытаясь понять, как скоро следующее его убьет. Перед глазами у него дрожала стрела с древком и перьями ослепительно белыми, как оперенье чайки. Он ждал, когда прилетит еще одна. Но ошибся. На прогалине воцарилась тишина. После самых странных и ужасных двух недель, и в особенности после этого невероятного дня, Саймона не должен был удивить голос, обратившийся к нему из темноты за деревьями. Голос, не принадлежавший ситхи и, конечно, не леснику, лежавшему словно срубленное дерево. «Подойди и возьми ее», — сказал голос. «Стрелу возьми, она твоя». Саймону не следовало удивляться, но он все равно был потрясен и, беспомощно опустившись на землю, заплакал от жуткой усталости, смятения и полнейшего отчаяния. — О, дочь гор! — произнес странный новый голос. — Мне не кажется, что это есть хорошо. —